«Да-да, сюда! Не бойся, тебя никто не укусит!» Снова улыбнувшись, успокоила его Талли, приглашая войти. В доме на лавочке сидела старушка. Завидев пришедших, она оживилась и поднялась. «Надеюсь, ты принесла то, зачем я тебя посылала?» — строго спросила она девочку. «Не совсем, но зато я привела мальчика, который обещал помочь вернуть мне мои руки», — ответила Талли. Старуха недоверчиво оглядела Ордали. «И ты действительно готов помочь мне? То есть нам?» — уточнила она. Ордаль вдруг увидел ее руки. Кожа на них была молодой и здоровой, а пальцы — ровными и прямыми. «С радостью! А что я должен сделать?» «Я думаю, Талли принесет траву, а тебе я дам самое сложное задание — добыть коготь дракона. Когда все компоненты для заклинания будут собраны, я освобожусь от проклятия, и Талли вернет свои руки», — сказала старуха. Что ж, где взять когти дракона, Ордаль знал прекрасно. «Я достану коготь, но мне потребуется 2-3 дня, а когти будут маленькие, так как драконы там, куда я отправляюсь, невелики», — предупредил юноша. «Мне нужно совсем немного порошка, и для его приготовления сгодятся даже когти размером с птичьи. Только принеси их, пожалуйста». На том и порешили. Выйдя из дома, Ордаль повторил задание. «Итак, ты, Талли, сейчас пойдешь искать травку, а я послезавтра отправлюсь за драконьим когтем, а после встретимся здесь. Желаю успеха». Они разошлись. Ордаль вернулся домой и лег отдохнуть на любимый диванчик. Целых 2 дня дома, а потом снова путешествие и приключения. Однако надо предупредить мать и отца о появлении нового члена семьи, Косси. За ужином он рассказал родителям о несчастной девушке. «Я не против, сынок. И, надеюсь, мать тоже не будет возражать. Только повторю еще раз. Доверять этой колдунье опасно. И мы очень беспокоимся за тебя», — строго сказал сыну Марфи. Весь следующий день Ордаль общался с друзьями, купался и гулял по лесу. Но мысли о предстоящих испытаниях не покидали его. А наутро, попрощавшись с родителями и получив советы и напутствие, отправился на встречу с Ирзией. Колдунья уже ждала в лесном домике, нетерпеливо шагая по комнате из стороны в сторону. «Ну, наконец-то! А я уж было подумала, что ты, вернувшись в свою обычную жизнь, решил не выполнять больше мои задания!» Со вздохом облегчения сказала она. «Я ведь обещал вернуться не только тебе, так что я готов к новым подвигам», — ответил Ордаль. И вот он снова в огненном мире. Все вокруг знакомо, но куда идти — непонятно. Самое обидное, что название деревни, в которой жила Косси, он тоже не знал. «Что ж, буду ориентироваться на город Сивы. Двигаясь от него, я найду дорогу», — немного успокоившись, решил юноша. Однако он шел и шел, но на пути не попадалось ни одного дома. Лишь под вечер он вышел к какой-то деревне. Местные жители казались весьма приветливыми, и, похоже, их ничто не беспокоило. «А далеко ли до Сиволя?» — спросил Ордаль у проходившего мимо мужчины. «Это ты про город погибшего дракона? Он довольно далеко. Ну зачем тебе туда?» «Не ходи туда. Юрка-няня не пропустит тебя. А если ты все-таки проникнешь в город, то живым из него не выйдешь. Так случилось со многими, кто отправился туда». «А кто такие Юрка-няни?» — удивленно спросил юноша.